обелиск и церковь на острове Шепсхольмен. При жизни знаменитого шведского ученого, путешественника и исследователя Арктики Нильса Адольфа Эрика Норденшельда стокгольмский остров Шепсхольмен принадлежал морскому ведомству. Здесь находились казармы для моряков, церковь, школа, больница и самая большая в городе купальня. На Шепсхольмене была создана Королевская морская школа. Рядом со зданием этого учебного заведения установлен памятник Норденшельду. Короткая надпись на обелиске гласит: «В память первого плавания кругом Азии, выполненного шведским пароходом «Вега», памятник воздвигнут чинами флота». В справочной литературе сообщается, что и в наше время Шепсхольмен остался островом моряков. Главной архитектурной достопримечательностью этого уголка Стокгольма названа церковь Карла Иоганна. К четырем граням восьмигранника пристроены прямоугольные объемы пределов с классическими фронтонами и большими арочными проемами. Завершена церковь пологим восьмигранным сомкнутым сводом, увенчанным прозрачным фонариком. Церковь Карла была возведена в первой половине XIX столетия. По мнению специалистов, она является одним из лучших архитектурных творений классицизма в Стокгольме.